620. Матерь Агни-йоги. Не собирайте себе сокровищ земных. Как просто, ясно и кратко выражен Великий Завет. Огненная печать вневременности крепко наложена на нем. Вот прошли века, и он остается в силе, и никогда не утратит значимости своей, пока люди сокровища земные будут продолжать предпочитать духовным. Логика и очевидность, они оправдывают себя, но только пока на земле. Но как только наступает расставание с землею и телом физическим, все оправдания стяжания земных богатств разлетаются прахом, и великое рушение ожидает стяжателей. Но учение жизни даже и не требует какого-то отрешения от земных вещей, оно только говорит о том, чтобы ничего не считать своей личной собственностью и на все вещи, имеющиеся в руках, смотреть как на нечто, не принадлежащее себе, но данное на время, во временное пользование. И тогда яд собственности не входит в сознание. Рабы собственности – самые несвободные существа в мире надземном.